Книга третья. Джейн. Глава первая. Часть первая. Джейн Хардинг жила на верхнем этаже многоквартирного дома в Челси, выходящего фасадом на реку. Сюда на следующий вечер после приема пришел Себастьян. «Я все устроил, Джейн», — сообщил он. «Радмагер придет к тебе завтра. Кажется, он предпочитает узнать, как ты живешь». «Как ты живешь, мне расскажи», — напевно продекламировала Джейн. Джейн цитирует песню «Белого рыцаря» из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Позднее эта строка стала заглавием воспоминаний Кристи о раскопках на Ближнем Востоке, куда она сопровождала своего мужа, археолога Макса Меллоуэна. «Ну, я живу вполне респектабельно, к тому же совсем одна. Хочешь закусить? А у тебя что-нибудь есть? Яичница с грибами, тост с анчоусом и черный кофе, если ты посидишь смирно, пока я их приготовлю». Она положила рядом с ним портсигар и спички и вышла из комнаты. Через четверть часа еда была готова. «Мне нравится приходить к тебе, Джейн», — сказал Себастьян. «Ты никогда не обращаешься со мной, как с набитым деньгами молодым евреем, которого может привлечь только мясо в горшочках, подаваемое в Савое». Джейн молча улыбнулась. «Мне нравится твоя девушка, Себастьян», — сказала она вскоре. «Джо?» «Да, Джо». «Что ты о ней думаешь?» — спросил Себастьян. «Она еще очень молода», — помедлив, ответила Джейн. Себастьян усмехнулся. «Джо бы рассвирепела, если бы услышала тебя». «Возможно». Помолчав, она спросила. «Ты очень любишь ее?» «Да». «Представь только, как мало имеет значение то, что ты имеешь. У меня есть практически все, что мне нужно, кроме Джо, но для меня важна только она. Понимаю, что это глупо. А вот хоть убей, ничего не могу с собой поделать. Чем отличается Джо от сотни других девушек? Почти ничем. Но для меня во всем мире существует она одна. Потому что ты не можешь ее заполучить. Возможно». Но не думаю, что дело только в этом. Я тоже так не думаю. «А что ты скажешь о Верноне?» — осведомился Себастьян после паузы. Джейн переменила позу, отвернувшись от огня в камине. «Он интересный», — медленно ответила она. «Думаю, отчасти потому, что полностью лишен амбиций. По-твоему, он нечистолюбив?» «Да. Он хочет, чтобы все получалось легко. Если так, то в музыке он ничего не добьется. Тут нужна движущая сила». «Это верно. Я надеюсь, музыка станет той силой, которая будет двигать его». Лицо Себастьяна прояснилось. «Знаешь, Джейн, думаю, ты права». Она улыбнулась, но не ответила. «Только как быть с девушкой, с которой он помолвлен?» — продолжал Себастьян. «Что она собой представляет? Некоторые назовут ее красивой, а, по-моему, она всего лишь хорошенькая. Делает то же, что и другие, притом весьма мило. Боюсь, она по-настоящему влюбилась в парня. Тебе нечего бояться. Уверена, она не собьет твоего драгоценного гения с пути истинного». «Это тебя ничто не собьет, Джейн. Но тебе-то движущей силы не занимать. Тем не менее, Себастьян, меня сбить куда легче, нежели твоего Вернона. Я знаю, чего хочу, и стараюсь этого добиться. А он не знает, вернее, не хочет знать, но это само идет к нему. И чтобы это ни было, он будет служить ему, неважно какой ценой. Ценой для кого? Хотела бы я знать». Себастьян поднялся. «Мне пора. Спасибо за угощение, Джейн. Спасибо за то, что устроил мне встречу с Радмагером. Ты очень хороший друг, Себастьян. Не думаю, что успех когда-нибудь тебя испортит». «Какой там успех?» Он махнул рукой. Джейн положила руки ему на плечи и поцеловала его. «Надеюсь, дорогой, ты получишь свою, Джо. А если нет, то я уверена, что ты получишь все остальное». Часть вторая. Герр Радмагер пришел к Джейн Хардинг почти через две недели, явившись без предупреждения в половине одиннадцатого утра. Не извиняясь, он шагнул в квартиру и окинул взглядом гостиную. «Вы сами обставляли ее и оклеивали обоями?» «Да». Вы живете здесь одна? Да. Но вы не всегда жили одна? Нет. Это хорошо, неожиданно заявил Радмагер и скомандовал: «Подойдите». Взяв Джейн за обе руки, он подвел ее к окну, осмотрел с головы до ног, ущипнул за руку, открыл ей рот и заглянул в горло, наконец положил обе руки на талию. «Вдохните как следует, а теперь выдохните». Вынув из кармана рулетку, Радмагер заставил Джейн повторить вдох и выдох, обмеряя при этом ей талию. Ни он, ни Джейн, казалось, не видели в происходящем ничего необычного. «Превосходно», — сказал Радмагер. «Отличная грудная клетка, сильное горло. К тому же вы умны, так как не прерывали меня. Я могу найти много певиц с лучшим голосом, чем у вас. Ваш голос красивый, чистый, с серебристым оттенком, но если вы станете его форсировать, он пропадет. И что с вами будет тогда? Музыка, которую вы поете сейчас, для вас не подходит. Если бы вы не были так чертовски упрямы, то вообще не брались бы за эти роли. И все-таки я вас уважаю, потому что вы настоящая артистка». Он посмотрел ей в глаза открыто и доброжелательно. «Теперь слушайте внимательно. Моя музыка красива и не повредит вашему голосу. В неповторимой Сольвик Ипсен создал самый чудесный женский образ из всех когда-либо существовавших. Моя опера целиком держится на партии Сольвик. И чтобы ее петь, недостаточно быть хорошей певицей. Каваросси, Мэри Уонтнер, Жанна Дорта — все надеются спеть Сольвейк. Но мне они не нужны. Кто они такие? Лишенные интеллекта животные с прекрасными голосовыми связками. А для моей Сольвейк необходим совершенный инструмент, снабженный интеллектом. Вы молодая и еще неизвестная певица. Если вы мне подойдете, то в следующем году будете петь в моем пергюнте в Ковенгардене. А сейчас прошу внимания». Радмагер сел за рояль и заиграл странную монотонную мелодию. «Это снег, северный снег. Вот таким должен быть ваш голос. Он белый, как скатерть, и на нем возникает рисунок. Учтите этот рисунок в музыке, а не в вашем голосе». Радмагер продолжал играть, и внезапно сквозь назойливо повторяющиеся ноты начало проступать то, что он называл рисунком. Наконец музыка смолкла. «Ну?» «Справиться с этим будет очень трудно, совершенно верно. Но у вас отличный слух. Вы ведь хотите петь Сольвейк?» «Естественно. Такой шанс выпадает раз в жизни, конечно, если я вам подойду». «Думаю, что подойдете». Он встал и снова положил руки ей на плечи. «Сколько вам лет?» 33 года». «И вы были очень несчастны, верно?» «Да». «Сколько у вас было мужчин?» «Один». «И он не был хорошим человеком?» «Он был очень плохим», — спокойно ответила Джейн. «Понятно». «Да, именно это написано у вас на лице. Так вот, вы вложите в мою музыку все ваши страдания и радости, но не с необузданной страстью, а с контролируемой и дисциплинированной силой. У вас есть интеллект и отвага. Без отваги ничего нельзя добиться». «Трусы поворачиваются к жизни спиной. С вами этого никогда не случится. Что бы ни произошло с вами, вы встретите это с гордо поднятой головой. Но я надеюсь, дитя мое, что вам не придется много страдать». Радмагер повернулся и бросил через плечо: «Я пришлю вам партитуру для изучения». Он вышел из комнаты, и вскоре входная дверь захлопнулась за ним. Джейн сидела за столом, устремив на стену невидящий взгляд. Наконец-то ей представился шанс. «Я боюсь», — еле слышно прошептала она. Часть третья. Целую неделю Вернон думал о том, стоит ли ловить Джейн на слове. Он мог выбраться в Лондон на следующий уикенд, но, возможно, Джейн будет в отъезде. Вернон ощущал себя робким и неуверенным. Не исключено, что она уже забыла о своем приглашении. В этот уикенд он никуда не поехал, а вскоре получил письмо от Джо, где она упоминала, что дважды виделась с Джейн. Это решило вопрос. В следующую субботу в 6 вечера он звонил в дверь квартиры Джейн Хардинг. Джейн открыла ему сама. При виде Вернона ее глаза слегка расширились, но больше она ничем не проявила удивления. «Входите», — пригласила Джейн. «Я заканчиваю занятие, но вы не помешаете». Вернон последовал за ней в длинную комнату с окнами, выходящими на реку, роялем, диваном, парой стульев и стенами, оклеенными обоями, с колокольчиками и нарциссами. Впрочем, на одной из стен были одноцветные темно-зеленые обои, а также картина, изображающая голые древесные стволы и чем-то напоминавшая Вернону его детские приключения в лесу. На табурете у рояля сидел маленький человечек, похожий на белого червячка. Джейн придвинула к Вернону коробку с сигаретами, властно скомандовала: «Ну, мистер Хилл!» и заходила взад-вперед по комнате. Пальцы мистера Хилла проворно забегали по клавиатуре, и Джейн стала петь, большей частью в полголоса. Отдельные фразы она выпевала полным звуком, а пару раз останавливалась с раздраженным возгласом, и мистеру Хиллу приходилось повторять несколько тактов. Внезапно Джейн прекратила пение, хлопнув в ладоши, подошла к камину, дернула шнур звонка и, обернувшись впервые, обратилась к мистеру Хиллу как к человеческому существу. «Вы останетесь к чаю, не так ли, мистер Хилл?» Аккомпаниатор ответил, что, к сожалению, не может остаться, несколько раз виновато поклонился и выскользнул из комнаты. Горничная принесла черный кофе и горячие тосты с маслом, которые, очевидно, соответствовали представлениям Джейн о вечернем чае. «Что это вы пели?» — спросил Вернон. «Электру Рихарда Штрауса». Штраус Рихард, 1864-1949, немецкий композитор, автор ряда опер, в том числе «Электры», на сюжет из греческой мифологии. «Мне понравилось. Похоже на собачью драку. Штраус был бы польщен. Впрочем, я понимаю, что вы имеете в виду. Музыка действительно воинственная». Джейн придвинула к Вернону тост и добавила: «Ваша кузина была здесь дважды». «Знаю. Она мне об этом написала». Вернон чувствовал себя скованным. Он так хотел прийти сюда, теперь не знал, что сказать. Общество Джейн его смущало. «Скажите откровенно», — заговорил он наконец, — «вы бы посоветовали мне бросить работу и целиком посвятить себя музыке?» «Как я могу вам советовать? Я ведь не знаю, чем вы хотите заниматься». «Вы говорили также в тот вечер. Как будто все могут заниматься тем, чем хотят». «Могут. Конечно, не всегда, но почти. Если вы хотите кого-то убить, вас ничто не остановит, хотя потом вы, разумеется, попадете на виселицу». «Я не хочу никого убивать». «Да, вы хотите, чтобы ваша волшебная сказка имела счастливый конец. Дядя умирает и оставляет вам все свои деньги. Вы женитесь на вашей возлюбленной и живете с ней в Эбботс. Как бишь его? Счастливо до конца дней». «Не смейтесь надо мной», — сердито сказал Вернон. Помолчав, Джейн отозвалась другим голосом. «Я вовсе над вами не смеюсь. Я просто пыталась вмешаться в то, что меня не касается». «Что вы имеете в виду?» «Я пыталась заставить вас глянуть в лицо реальности, забыв, что вы моложе меня лет на 8, и ваше время для этого еще не наступило». «Я мог бы говорить с ней о чем угодно», — внезапно подумал Вернон. «Хотя не уверен, что она всегда бы отвечала так, как мне хочется». «Пожалуйста, продолжайте», — попросил он. «Конечно, с моей стороны эгоистично все время говорить о себе, но у меня на душе так неспокойно». «Что вы имели в виду, сказав тем вечером, что из 4 нужных мне вещей я могу получить любую, только не все вместе?» Джейн задумалась. «Понимаете, чтобы получить то, что вы хотите, приходится платить или рисковать. Иногда и то, и другое. Например, я люблю определенную музыку, но мой голос для нее не подходит. Это камерный, а не оперный голос. Он годится только для самых легких оперных партий. А я, наперекор своим возможностям, пою Вагнера, Штрауса. Все то, что мне нравится. Платить мне, может быть, и не пришлось, но я иду на страшный риск, зная, что могу сорвать голос в любую минуту. Я посмотрела этому факту в лицо и решила, что игра стоит свеч. В вашем случае речь шла о 4 вещах. Во-первых, мне кажется, что если вы будете участвовать в дядином бизнесе еще несколько лет, то разбогатеете без особого труда, но это не слишком интересно. Во-вторых, вы хотите жить в Эбботс-Пуйсанс. Вы могли бы поселиться там хоть завтра, если бы нашли богатую невесту. Далее, девушка, которую вы любите и на которой хотите жениться, могу я получить ее завтра? Со злой иронией осведомился Вернон. По-моему, запросто. Как? Продав Эбботс-Пуйсанс. Ведь вы имеете право его продать, верно? Да, но я не могу. Джейн откинулась на спинку стула и улыбнулась. «Предпочитаете продолжать верить, что жизнь — это волшебная сказка?» «Должен быть какой-то другой способ. Конечно, возможно, самый простой. Ничто не мешает вам обоим пойти в ближайшую контору по регистрации браков. Для этого нужно только воспользоваться вашими конечностями. Вы не понимаете, тут сотни препятствий. Я не могу просить Нелл согласиться жить в бедности. Она этого не хочет. Или не может». «Что значит «не может»?» «Только то, что вы слышали. Некоторые люди не могут быть бедными». Вернон встал и прошелся по комнате, потом опустился на коврик перед камином возле стула Джейн и посмотрел на нее. «А как насчет четвертой вещи, музыки? Думаете, я могу чего-нибудь добиться? Этого я не знаю. Одного хотения тут может оказаться недостаточно. Если же это произойдет, то поглотит все ваши остальные желания. Эбботс, пуэссанс, деньги, девушку. Вряд ли вас ожидает легкая жизнь. Уф! Вас не коробит моя откровенность? А теперь расскажите об опере, которую, по словам Себастьяна Левина, вы сочиняете». Когда Вернон закончил свой сбивчивый рассказ, было уже 9. Они поужинали в ближайшем кафе, а когда прощались, к Вернону вернулась прежняя робость. «По-моему, вы одна из самых приятных женщин, с которыми мне приходилось встречаться. Вы позволите мне прийти снова, если я вам не слишком наскучил? В любое время. Доброй ночи». Часть 4. Майра писала Джо. «Дорогая Джозефина, я очень беспокоюсь из-за женщины, к которой Вернон часто ездит в Лондон. Кажется, она оперная певица и гораздо старше его. Ужасно, когда такие прожженные львицы гоняются за мальчиками. Просто не знаю, что делать. Я говорила об этом с твоим дядей Сидни. Но от него мало пользы, он только сказал, что мальчишки всегда останутся мальчишками, а я не хочу, чтобы это относилось к моему сыну. Как ты думаешь, Джо, не следует ли мне повидать эту совратительницу детей и попросить ее оставить моего мальчика в покое? Даже дурная женщина прислушается к матери. Вернон слишком молод, чтобы губить свою жизнь, но у меня не осталось на него никакого влияния. Твоя тетя Майра». Джо показал письмо Себастьяну. «Думаю, речь идет о Джейн», — сказал он. «Хотел бы я присутствовать при их беседе. Джейн это бы наверняка позабавило». «Все это глупости», — горячо воскликнула Джо. «Я бы очень хотела, чтобы Вернон влюбился в Джейн. Для него это было бы в 100 раз лучше, чем носиться с этой дурочкой, Нелл. Тебе не нравится Нелл, не так ли, Джо?» «Тебе она тоже не нравится». «Ну, в некотором роде нравится. Нелл меня не слишком интересует, но я понимаю, что в каком-то смысле она очень даже притягательна. Да, в том же смысле, что и коробка конфет. Но меня в ней ничего не привлекает. Нелл еще, можно сказать, не реализовалась. Возможно, этого никогда и не случится, но некоторых такой тип приманивает. По-моему, Джейн стоит целой сотни таких, как Нелл. Чем скорее Вернон справится с этой глупой привязанностью и влюбится в Джейн, тем лучше». Себастьян закурил сигарету. «Не уверен, что согласен с тобой», — задумчиво промолвил он. «Почему?» «Ну, это не так легко объяснить. Понимаешь, Джейн реализовалась полностью. Она настоящая женщина. Любовь к ней может потребовать времени. Мы ведь с тобой согласны, что Вернон, по-видимому, гений. А гении не жаждут жениться на настоящих женщинах. Им подавай что-нибудь незначительное, что не будет им мешать». «Это звучит цинично, но как ты думаешь, что произойдет, если Вернон женится на Нелл? В данный момент она представляет собой, не знаю, как это назвать, нечто вроде яблони в цвету. А после свадьбы Нелл станет просто хорошенькой девушкой, которая никогда не будет становиться между ним и его работой. Чего не могу сказать о Джейн. Она могла бы это сделать, сама того не желая. В Джейн привлекает не ее красота, а она сама как личность». «Для Вернона эта любовь могла бы стать роковой». «Я с тобой не согласна», — заявила Джо. «По-моему, Нелл глупа, как ослица, и мне бы очень не хотелось видеть Вернона женатым на ней. Надеюсь, их роман ни к чему не приведет». «По всей вероятности, так и будет», — отозвался Себастьян.